Неполнота Адама и появление Евы. Сразу после того, как Адам, дух, нарекающий имена, узнает о своей роли, история принимает странный оборот. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника, подобного ему. Книга Бытия, глава 2, стих 20. Ева не признана давать имена, по крайней мере, об этом не говорится прямо. Однако в создании концепции она становится незаменимой. Все ее реплики или действия направлены на оберегание того, что еще не осмыслено или не вовлечено в процесс формирования упорядоченного и обитаемого мира, который хорош или хорош весьма. И лучше всего, когда ее вмешательство осуществляется в доброжелательной или даже игривой форме. Почему? Не будем забывать о том, что все-таки она архетипическая мать рода человеческого, а также друг и помощник Адама. Возможно, такой статус стороннего наблюдателя — это положение вечного ребенка, для которого характерны индивидуальные и особенные черты, а также уникальные примечательные таланты. Например, любого нового ребенка, как и любую перемену в условиях его бытия либо в его личности, необходимо инкорпорировать в ныне существующий функциональный порядок, царство Адама, которое вследствие этого должно расшириться или преобразиться в соответствии с новыми желаниями и потребностями. Плач ребенка и в более общем виде мольба изгоев и беззащитных — это главная тревога вечной матери. Мы уже говорили о том, что потенциальных причин для явных и устойчивых половых различий великое множество. У женщин некоторые из них вызваны половым созреванием. Более того, в подростковом возрасте мальчики и девочки начинают по-разному переживать отрицательные эмоции и, следовательно, воспринимать самих себя. Возможно, потому что в это же время проявляются различия мужчин и женщин в размерах и силе, особенно в мощи верхней части тела, играющей очень важную роль для победы в бою. Так что будет разумно отнестись к мужчинам с осторожностью и тревогой. Более того, именно в пубертате впервые начинает угрожать потенциальная катастрофа, нежеланная беременность. Но, скорее всего, фундаментальной движущей силой, стоящей за различиями в чертах личности и в интересах мужчин и женщин, оказывается потребность в более высокой восприимчивости к угрозам, а также в близких отношениях, в которых легче заботиться о других иждивенцах. Например, именно девушки, лишь недавно вышедшие из подросткового возраста, охотнее всего откликаются на призыв заботиться о беспомощных младенцах. Нет никаких априорных причин, которые бы позволили предположить, что женщины развили свои эмоциональные реакции исключительно для непосредственной личной выгоды, а не для того, чтобы оказывать поддержку как в выживании, так и в репродуктивном успехе, если рассмотреть более длительный период. Разумнее было бы рассмотреть повышенную тревожность и возросшее самоосознание женщин как согласованное решение совместных проблем диады «мать-дитя». Сила такой склонности к самопожертвованию не следует недооценивать. Например, женщины, кормящие грудью, могут почувствовать, что в организме их младенцев не хватает кальция, и даже декальцинируют свои скелеты, выплескивая излишек в грудное молоко, чтобы возместить этот недостаток у детей. Наверное, не случайно священный образ женщины — это именно женщина с младенцем. Ведь что есть женщина, когда она одна? Цель мимолетного соития — предмет желания мужчин, готовых заплатить, даже если учесть, что и ее саму влечет к ним жажда наслаждений. Пешка в патриархальном порядке, какой может быть и мужчина, только без всей совокупности выгод, которые дает мужчинам социальный статус как таковой. Нет совершенно никаких причин считать, что основной единицей психологической интеграции или социального порядка выступает атомизированный и субъективно определенный индивид. Это справедливо и для мужчин, еще не способных справиться с ответственностью, приходящей вместе с женщиной и ребенком, инфантильных гедонистов или игроков-манипуляторов, едва ли достойных называться мужчинами по праву. Классический либеральный акцент на индивиде будет эффективен лишь в том случае, если индивид, определенный так, уже уловлен, пусть и неосознанно, в трансцендентальный этос или историю, благодаря которым его индивидуальность становится не проявлением силы или каприза, а добровольной и самоотверженно принятой ответственностью. Более ярко выраженное женское самосознание распространяется и на территорию мужчин, поскольку они в силу необходимости вынуждены подстраиваться под женщин и их заботы. Кроме того, из-за предрасположенности к более частому переживанию отрицательных эмоций и повышенной чувствительности к межличностным взаимоотношениям и конфликтам, женщины склонны подчеркивать прямо и косвенно вечную неполноценность мужчин. Именно поэтому с глаз Адама, вкусившего плод, предложенный Евой, спадает пелена. Он обретает самосознание и осознает свою наготу, впоследствии обвиняя в этом женщину и самого ее создателя, Бога. Мужчина должен быть привлекателен для женщин, и мужчины будут лезть из кожи вон, чтобы обеспечить, или, если это патологичные мужчины, обеспечить лишь притворно все, что только пожелает потенциальная спутница. Женщины гораздо чаще отвергают других и в сексуальных, и в иных отношениях. Намного выше вероятность того, что они откажутся от проявления инициативы при возможности мимолетной любовной связи. Кроме того, они ускоряют расторжение брака примерно в 70% случаев. Женщины более склонны к вовлечению в косвенную агрессию и в сплетни, призванные в конечном итоге подвергнуть социальному остракизму возможную соперницу. Возможно, эта склонность повышает чувство неловкости у мужчин. Еще у женщин лучше развита способность воспринимать невербальные сигналы, а также они более чувствительны к проявлениям женской привлекательности и к поведению, направленному на браконьерские отношения, скажем, к флирту, и с большей вероятностью готовы сурово его наказать, даже если в нем виновны их подруги. На небесах нет ярости сильнее, чем обратившаяся в ненависть любовь. В аду нет фурии страшнее, чем женщина, которую презрели. Какой же вывод мы можем сделать? Женщины собирают в одно целое тревоги тех, о ком они в некоем сокровенном смысле призваны заботиться в силу своей природы, и доносят эти тревоги до внимания спутников, у которых, в свою очередь, иная специализация. Внешние устремления, противостояние с естественными врагами очага и рода, борьба и сотрудничество за место в иерархии и, как следствие, накопление выгод в более широком социальном мире. Так женщины получают пользу от дополнительных ресурсов, которые могут добыть мужчины, и благодаря этому решают проблемы, связанные с заботой об иждивенцах, пусть даже эта забота требует от них немалого труда. Выигрыш мужчин состоит в расширении их самосознания, а в дальнейшем и сознательности, под влиянием повышенной восприимчивости женщин. Правда, для этого мужчинам приходится выдерживать бремя суровой оценки и отвержения со стороны своих спутниц, проявлений, без которых просто немыслим упомянутый женский дар.